Нельзя даже от поверхностного чтения книги «Деяния» не прийти к заключению, что книга эта – книга движения, книга действия. Она является первой главой истории церкви и поэтому говорит о первом выступлении в поход церкви. Да, подлинная церковь, Христова церковь, она живая церковь, и она узнается тем, что всегда идет вперед. Для нее не существует границы, весь мир является ее полем действия. Помимо того, читая эту книгу, нельзя не заметить противодействие сатаны гонениям и преследованиям Церкви Христовой. Но это не все. Слово Божие и, в частности, книга Деяний апостолов, и притом вся история церковь подтверждают Христовы слова, что врата ада не в силах преодолеть ее. Как бы противник ни свирепствовал, как бы он ни обрушивался своими угрозами на нее, история доказывает, что каждая и всякая его попытка кончилась полной неудачей. Обуздать истину он не в силах. Но это еще не все. Враг не только не в силах преодолеть Церковь Христову, но он является невольным сподвижником ее роста. Он способствует ее прогрессу. Странно, но так оно есть. История и это подтвердила. Посмотрите, какие были результаты первого преследования. Петра и Иоанна арестовали. Власти, не найдя законной причины их задержать, приказывают им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Вы представляете себе, суд угрожает людей, исполненных Духа Святого, не говорить об Иисусе. И что же сделали апостолы? Слушайте, бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос Богу. И дальше что? То, что произошло после того, враг, видно, не учел. Сказано, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Вместо того, чтобы остановить прогресс евангелизации, церковь еще более укрепляется силой Духа Святого и идет с большим дерзновением, силой и авторитетом возвещать благую весть Божьей любви. Однако дьявол, вот что бы то ни стало, намерен показать, что это не так, и для этого он устремляется на некого Стефана, который не был из апостолов, но о котором сказано, что он был исполнен Духа Святого и мудрости. Такой человек всегда будет угрозой для царства дьявола. Что привело врага в такую ярость, что он подстрекнул своих агентов убить Стефана? Вникая внимательно в 7 главу, в которой написано «Стефана, свидетельство перед Синедрионом», нам ясно станет, почему так разгневался сатана. От начала до конца Стефан приводит из истории неопровержимые факты и доказательства, что, несмотря на все противодействия дьявола, победу одержал не он, а Бог, и что враг сам невольно делается орудием для успешного проведения плана Божьего. Например, его величайшее преступление, распятие Иисуса Христа, оказалось спасением для всего рода человеческого. В основном это и была тема речи Стефана, и она так разорила противника, что он, отец лжи, намерен уничтожением Стефана опровергнуть эту истину. Посмотрим теперь, как это послужит к большему успеху Евангелия. Я им покажу, что на этом будет конец христианству. Так думал и мечтал враг. И действительно, казалось, что ему удалось нанести церкви смертельный удар убиением Стефана. В те дни, сказано в 8 главе, в 1 стихе, произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Церковь, насчитывающая из нескольких тысяч членов, разбита вдребезги. Она сокращена до минимума. Центр ликвидирован. Как рыкающие львы, его агенты носились из дома в дом, влача мужчин и женщин, и отдавая их в темницу. Но действительно ли на этом был конец? Враг думал, что поставил точку, но благодарение Господу история церкви этим не кончилась. Слушайте, что сказано дальше. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Хвала и слава нашему дорогому Господу!» Да, и на этот раз убиением Стефана враг не учел силу двух слов в речи мученика Стефана. Но Бог, братья и сестры, никогда не забудем силу этих двух слов. Но Бог! Рано или поздно, всякий, берущий на себя противодействовать Божьему плану, придется учесть всю мощь этих двух слов. Но Бог! Нет, возлюбленные, Бог не признал точку, поставленную противником убиением Стефана и свирепеющим гонением, которое последовало. Свидетель Божий умирает, а истина живет. Посмотрите, какие были последствия. Самый жестокий преследователь, который удобрял убиение Стефана, Савел Тарсянин, обращается к Господу и делается носителем истины Христовой. Бурей гонения доброе семя рассеяно по всей Иудее, затем Самарии и даже до края земли. Так сказано, то есть по причине этого жестокого гонения, Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. И какие были чудные результаты его служения там. Народ этот единодушно внимал тому, что говорил Филипп. И была радость великая в том городе. Да, это было началом проповедования Евангелия за пределами Иерусалима и Иудеи. И началось оно умерщвлением Стефана. Согласно повелению Христа, Евангелие должно проповедоваться даже до края земли. И, как ни странно, враг посодействовал успешному проведению этого плана. В 11 главе, в 19 стихе мы читаем: «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии. И Антиохия делается плацдармом для инвазии благой вести в языческие страны». Проследите книгу Деяния, и вы увидите эту истину, проиллюстрированную яркими примерами. То же самое мы видим в первом городе на европейском континенте, где проповедовал апостол Павел. И тут враг воздвиг гонение на Павла и силу, и как скоро образовалась группа возрожденных людей, они были вынуждены по причине гонения, то есть Павел и Савел, удалиться из Филиппы и продолжать свой путь дальше. И тут мы видим, как по причине вражеского действия они идут дальше завоевывать новые территории для Царствия Божия. Великий сеятель ведает о каждом своем семени, сажая их в такую почву, которая готова для приношения плода. Так что не по ошибке Павел принужден оставить Филиппы и направляться в Фессалонику. Фессалоника должна услышать Слово Божие. И при том Фессалоника была самым влиятельным городом того времени. И этот город должен стать центром, из которого должно распространяться Слово Божие, так что несколько лет позже апостол Павел мог написать церкви в Фессалониках: «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте». И во втором послании тем же верующим апостол Павел говорит и просит их, чтобы они молились о дальнейшем распространении и прославлении Слова Господне, так как оно было у них. В Фессалониках уверовали некоторые из иудеи, а из эллинов, язычников, великое множество, и из среды этих новообращенных было немало знатных женщин, как сказано в Деяниях апостолов. Для своей грязной работы дьявол всегда находит готовых кандидатов. Главным преследователями апостола Павла были иудеи, и тем не менее Павел, где бы он ни был, он в первую очередь выискивал своих соотечественников. Даже в Филиппах, где не было синагог, он все же нашел группу женщин и иудеянок, собирающихся у берега реки для молитвы. Там он начал свое свидетельство о Христе. Придя в Фессалонику, он опять, как тут сказано, по своему обыкновению идет в синагогу, и тут три субботы, говорит им из Писания, открывая и доказывая, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого он проповедовал им. В следующем стихе сказано, что некоторые уверовали, и в пятом стихе мы читаем, что не уверовавшие иудеи, возревновавшие и взявшие с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступивши к дому Иосана, где остановились Павел и Сила, домогались вывести их к народу. Так что и тут гонение. Противник делает двоякое обвинение против этих служителей Божьих. Во-первых, что они революционеры, а во-вторых, они обвиняются в государственной измене. Первое обвинение было верное. В подлиннике сказано, они перевернули весь мир. Это и есть задача проповедника Евангелия. Проповеди слова сделать переворот в сердце грешника. С человеком, открывающим сердце свое Богу, Дух Божий производит в нем в полном смысле этого слова революцию. Полный переворот. Старый режим греха, плоти и дьявола заменяется новым строем Иисуса Христа. О, дай Бог, чтобы враг мог бы нас обвинить в том, что мы перевернули мир. Но он обвинил их и в другом преступлении, в измене государству. Иначе говоря, Павел и Сила инкриминированы были врагами страны. Это была наглая и бесстыдная ложь и является излюбленным обвинением врага против детей Божьих. Разве не в этом был обвиняем Спаситель, когда толпа кричала Пилату, «Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Сколько верных свидетелей томятся в тюрьмах и в лагерях за это ложное обвинение, когда история должна признаться, что лучшими сынами и дочерями страны всегда были верующие. В сердцах их произошла революция. Они находятся под новым строем света, правды и добра, что делает их самыми честными, добросовестными, трудолюбящими и лояльными гражданами страны. Их Слово Божие учит не мстить за себя, быть, поскольку возможно, в мире со всеми людьми, быть покорными высшим властям, отдавать всякому должное и любить ближнего своего, как самого себя. Есть одно исключение. Когда верующий не может покориться человеком, и сказано оно было апостолами, когда им запретили проповедовать Христа. Такими словами, судите справедливо ли перед Богом, слушать вас более, нежели Бога. И при другом случае они сказали то же самое, но в иных словах, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Но я тут вижу чудный пример и урок для нас. Какое должно быть наше отношение к тем, которые нас преследуют? Что сказал Христос? «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Каким чудным примером в этом был апостол Павел? Как мы уже говорили, главным гонителями Павла были иудеи. Они возмущали народ против него, и тем не менее, идя с одного города в другой, он всегда в первую очередь ходил к ним и говорил им о Христе. «Я должен», — говорит он иудеям и варварам, мудрецам и невеждам. Вы заметили, кто у него на первом месте? Его гонители. Так было в Асии, и теперь, начиная свою миссионерскую деятельность в Европе, опять те же иудеи преследуют его, и к ним идет он в первую очередь возвещать Слово Божие. Когда он должен покинуть Фессалонику, он отправляется в небольшой городок Верию. То опять мы читаем, что пошли они в синагогу иудейскую. Этот факт, что он сперва нес благую весть иудеям, тем более значителен, что Бог избрал его быть апостолом язычников. Ведь он мог бы их, то есть иудеев, обойти и оставить их другим апостолам и идти прямо к язычникам проповедовать Христа. Есть только одно объяснение, дорогие мои. Любовь Христова его мотивировала, его наполняла и заставляла искать погибшие овцы дома Израилева любовь Божия. Пусть Лучше он сам об этом засвидетельствует. Послушайте, это вопль из глубины души бывшего гонителя церкви. Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих израильтян. Возлюбленные, это эхо Христовой молитвы на кресте, когда Иисус говорил: «Отче, прости им». Подлинник нам указывает, что Христос многократно повторил эту молитву: «Отче, прости им», ибо не знает, что делать. «Отче, прости им». По всей вероятности, молитва эта была повторена в течение всего этого ужасного процесса распятия, когда его вели на место казни, когда сотник пригвоздил его к кресту, когда гвозди терзали его святые руки и ноги, когда над ним издевались, ругали, плевали, бросали жребий над одеждой его. Он все время продолжал любить врагов своих и все время просил: «Отче, прости им! Отче, прости им!» Ибо не знает, что делает. О, сколько раз эта молитва возносилась к Отцу Небесному! Кто может сказать? Да, воистину, он пришел взыскать и спасти погибшие. И тут, вися на гвоздях, в невероятных муках, он ищет спасение грешников, молит Отца, чтобы он их простил. О, неизреченная любовь Христова! Кто может ее постигнуть? Какая опора для грешника? Да, самого окаянного! Какой повод для веры, что он может и готов простить самого скверного грешника? С каким дерзновением может любой прийти к такому Спасителю? И вот, возлюбленные, в силу этой неизреченной любви Евангелие сегодня проповедуется, и Бог отсрочивает день возмездия за грех, чтобы дать грешнику возможность покаяться. А самой вредной грешнице Христос сказал: «Я дал ей время покаяться». Но, увы, дорогие мои, приходит конец этому времени. И кто знает, когда грешник переступил порог благодати и долготерпения Божие? Отсрочка наказания не значит избавление от него, если человек не обратится к Иисусу. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет. Но в промежутке, пока по милости Божьей наказание удерживается, человеку дается чудная возможность избегнуть ярости и суда Божьих. Пренебрегая богатство благости, кротости и долготерпения Божие, думаешь ли ты, мой друг, что избежишь суда Божия? Скажи мне, пожалуйста, как ты избежишь гнева Божьего, вознеродевший отоликом спасения? Сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Завтра, быть может, будет поздно. Да поможет тебе Господь принять его неизреченный дар спасения сейчас, там, у твоего радиоприемника. Аминь.